«И я надеюсь». Она показала жемчужные зубы. И Гастон, впервые за много лет прошедших после смерти жены, почувствовал зов плоти. Эта женщина заставила его сердце биться сильнее. Но приглянулся ли он ей? Мог ли он понравиться такой даме? Да, богатство и знатность — это, конечно, хорошо. Но разница в возрасте... Ответит ли графиня де Ламот когда-нибудь взаимностью своему уже немолодому почитателю? В том, что Жанна крепко запала ему в душу, де Гаше был уверен. Он будет ей предан и постарается заслужить симпатию своей избраннице, исполняя все ее желания. Взяв свою широкую руку, маленькую белую ручку красавицы, граф поднес ее к горячим губам и поцеловал. «Если вы разрешите, завтра я навещу вас». Графиня расхохоталась. «Мне странно слышать такой вопрос, граф. Это не вы у меня, это я у вас в гостях, в вашем доме, вход в который для вас всегда открыт. Что касается меня, я рада вашему обществу. Приходите завтра обедать». «Обязательно». «До свидания, графиня». Он выбежал из дома, как озорной мальчишка, и запрыгнул в поджидавший его экипаж с невероятной для своих лет прытью. Кучер с удивлением поглядел на своего господина. «В особняк, сэр?» «Да, именно туда, Дэвид». Жанна стояла у окна, провожая глазами удалявшуюся карету. Она подумала о том, что будет рада завтра видеть господина Гаше. Во всяком случае, он скрадывал ее одиночество. Как хорошо иметь друга в незнакомом городе, в незнакомой стране, где все говорят на чужом языке. Может быть, Англия примет ее как родную дочь? Если она не нужна Франции, то пусть ее родиной станет другая страна. В комнате уже весело трещали бревна в камине. Через несколько минут с кухни потянуло соблазнительным ароматом. На душе у Жанны стало уютно, и она уже с благодарностью подумала о Марии. Девушка суетилась, не покладая рук. Графиня прошла на кухню. Служанка в чистом передничке и в белоснежном чепце чистила картошку. Увидев Жанну, она встала и поклонилась. «Завтра у нас обедает граф де Гаше», — сказала де Ламот. «Если вы когда-нибудь слышали о его вкусовых пристрастиях, поделитесь со мной. Я хочу, чтобы он остался доволен обедом». Мария покачала головой. «К сожалению, я ничего о нем не знаю. Господин граф отыскал меня через общих знакомых, но они никогда не говорили, что он предпочитает». Жанна закусила губу. «Он очень много сделал для меня», — продолжила она. «Приготовьте ему самые вкусные блюда французской кухни». «Какие же, мадам?» Графиня наморщила лоб, вспоминая, что она ела на обедах калиостро. «Пусть это будут перепелки с чечевицей и гратан дофинуа», — решила она. «Не представляю, стоит ли предлагать ему луковую похлебку и жаркое. Это я соскучилась по таким блюдам». «На сладкое я приготовлю пудинг», — отозвалась Мария. «Его любят и англичане, и французы. Вы любите пудинг?» Жанна помедлила с ответом. По логике вещей, она изображала из себя знатную даму, часто бывавшую в светском обществе, но за одним столом с королями или их приближенными графине сидеть не довелось. Кто знает, кушали ли они пудинг? «Никогда не доводилось пробовать это блюдо», — решила она признаться. — «Пусть завтра он станет для меня маленьким открытием английской кухни. Готовь его, дорогая. Я тебе доверяю. Польщенная Мария раскраснелась и еще усерднее принялась за картошку. «Ваша спальня готова, мадам», — произнесла она. «Возможно, она еще не совсем прогрелась, но вы уже можете там отдыхать». «Благодарю тебя, Мария», — Жанна поспешила в комнату. После долгого путешествия она горела желанием лечь в постель. Сняв платье, женщина облачилась в шелковый пеньюар, который добрая Клотильда успела положить в ее дорожную сумку. Одежда пахла домом, и на глаза навернулись слезы. «Как там моя несчастная Кло?» — подумала Жанна, смахнув слезинку с длинных черных ресниц. «Да, я оставила ей деньги, но она такая непрактичная. Не пропадет ли?» «Наверняка она скучает по своей госпоже и знает, что и я тоскую по ней». Высморкавшись в батистовый платок, графиня положила его на стул и улеглась в кровать. Простыни не прогрелись, и от них исходил холод, но пуховое одеяло сразу окутало теплом, и Жанна не заметила, как задремала и проспала до утра. Она вскочила с постели, когда солнце вовсю светило в окошко ее скромного жилища, золотя поверхность орехового стола. «Боже мой, сколько же я проспала!» — ужаснулась женщина и кинулась в переднюю. Мария, все такая же румяная и проворная, встречала ее с улыбкой. «Я рада, что вы отдохнули, госпожа. Не желаете ли выпить чашку чая или кофе? Думаю, граф придет через 3 часа, и у вас будет время привести себя в порядок. Если вам понадобятся мои услуги, я с удовольствием помогу вам». Служанка излучала спокойствие и благополучие. Ее полное лицо светилось добротой, руки мирно лежали на животе. «Спасибо тебе, дорогая!» Жанна даже прослезилась. «Но сейчас нужно поторопиться. Помоги мне надеть платье и сделай чашку шоколада. Будем готовиться к встрече графа». Граф, как и все англичане, оказался пунктуальным. Уже с порога он, галантно поклонившись молодой женщине и поцеловав ее руку, сегодня Догаше задержал ее в своей дольше положенного, потянул носом. «О, какие вкусные запахи! Мы надеялись вас не разочаровать!» Жанна мило улыбалась, пока Мария помогала гостю снять накидку. «Не знаю, понравятся ли вам наши скромные кушанья, но мы очень старались». Догаше потер руки. «Я уверен, все прекрасно!» Он прошел в гостиную к изящно накрытому столу и воскликнул: «Что я вижу? Настоящая французская кухня? Мои любимые перепелки с чечевицей?» Перепелки и вправду были хороши. Их румяные бока радовали глаз, а аромат, разносившийся по комнате, щекотал ноздри. И бутылка старого доброго бургундского!» Вино, которое Клотильда сунула в попыхах своей госпожи, оказалось очень кстати. Мария усадила графа во главе стола, и он, ловко орудуя ножом и вилкой, принялся разделывать перепелку. «Боже мой, как вкусно!» Он ел, не забывая нахваливать пищу. «Мария, вы замечательная кулинарка! Моему лентяю-повару, кстати, выписанному из Парижа, до вас право далеко! Если б я знал, что вы так здорово готовите, ни за что не пропустил бы ваши таланты. Впрочем...» Он поднял глаза на Жанну, собираясь сказать, что для такой красивой женщины, как графиня, ему ничего не жалко. Но, увидев ее бледное, напряженное лицо и синеву под глазами, замер с поднятым бокалом. «Что с вами, графиня? Вам плохо?» «Да». Еле выговорила Жанна. «Извините меня, я ненадолго вас покину». И, зажав рот, женщина выбежала в сад. Рот наполнила желчь. Под раскидистым кленом ее стошнило на желтые узорчатые листья, и она в ужасе закрыла лицо руками. Такое состояние было ей знакомо. Она испытывала его дважды во время своих беременностей. Это означало, что и сейчас женщина ждала ребенка, которого понесла от Жозефа. «Господи! Как все не вовремя! Что же делать?» Ее снова замутило, и граф де Гаше, беспокоившийся за состояние Жанны, а потому вышедший вслед за ней, с жалостью смотрел, как ее сотрясают спазмы. «Что с вами?» — повторил он, приблизившись к женщине, которая вытирала рот шелковым платком. Она потупилась и ничего не ответила. «Вы беременны». Графиня опустила голову и всхлипнула. «Да». Мужчина обнял ее за трясущиеся плечи. «Пойдемте в дом. Здесь холодно, вы вся дрожите. Вам нужно лечь в постель». «Мне уже лучше», — еле выговорила Жанна. «Сейчас Мария сделает мне чай, но я, к сожалению, не смогу съесть ни кусочка». «Боюсь, что вам ничего и не достанется», — пошутил де Гаше, бережно открывая перед ней дверь. «Еда замечательная. Вы еще попробуете перепелок, приготовленных Марией». Они зашли в гостиную, и Гастон услал служанку на кухню. «Давайте поговорим». Он налил себе вина на 2/3 бокала и сделал маленький глоток. Де Ламот видела, как мужчина немного подержал напиток во рту, наслаждаясь букетом, и проглотил. Вино ему явно нравилось. «Давно не пил настоящего бургундского, однако речь пойдет не о нем». Граф пристально посмотрел на Жанну, и она съежилась под его взглядом. «Кто отец вашего ребенка?» «Он никогда не узнает, что у него будет ребенок», — призналась графиня. «Мы любили друг друга недолго и расстались навсегда». «Вы уверены, что навсегда?» — поинтересовался Гастон и покрутил бокал, словно присматриваясь к цвету напитка. «Отвечайте откровенно, пожалуйста. Для меня это очень важно». «Я уверена, мы расстались навсегда», — твердо ответила Жанна. Де Гаше поставил бокал на стол, встал и, приблизившись к бледной, как полотно, женщине, помог ей подняться. «Может быть, вам трудно стоять?» — начал он. «Но я считаю это торжественным моментом, хотя вы, вероятно, сочтете иначе». «Но почему?» Жанна была заинтригована до такой степени, что на мгновение забыла о недомогании. «Давайте же, граф!» «Возможно, вы посчитаете меня старым чудаком». Гастон старался говорить уверенно и твердо, но от волнения его голос срывался. «Возможно, это так и есть. Видите, я даже не знаю, как лучше начать». Он улыбнулся и развел длинными худыми руками. «Когда я увидел вас, графиня, то был сражен вашей красотой, вашим умом и понял, именно такая женщина мне и нужна. Вам известно, что я давно вдовец, живу один и не имею родственников. Вот почему я обращаюсь к вам, дорогая Жанна, с предложением руки и сердца. Вступив в законный брак, вы возьмете мою фамилию, и ваш ребенок, который должен родиться, не станет носить клеймо незаконно рожденного. Я богат. У меня дома, имения, земли, и мне нужен наследник, чтобы передать свое имущество. Я с удовольствием напишу завещание на вашего сына или дочку. Догаше мечтательно закатил глаза. «Надеюсь, это будет мальчик. Я много чему научил бы его». «Но я не хочу рожать этого ребенка», — призналась графиня. «Я не планировала его. Он заявил о себе не кстати. Вы ж понимаете, в каком я сейчас положении. Ребенок мне будет только мешать». Гастон сжал ее руку с такой силой, что Жанна вскрикнула. «Вы делаете мне больно, граф!» «Не говорите такие страшные вещи», — попросил он. «Разве у вас есть дети?» «Мои дети умерли в младенчестве от голода и холода», — ответила графиня. «Вот видите», — с укором заметил Догаше, — «а у этого ребенка будет все — и деньги, и титул, и няни. Он еще порадует нас своими успехами». Жанна молчала. Деликатный Гастон решил не давить на женщину. «Впрочем, если я вам так противен, считайте, что мы не говорили на эту тему», — мягко произнес он. «А если вам нужно время, чтобы принять решение, что ж, я готов ждать». «Сколько?» «Неделю? Две? Три? Лучше все решить как можно скорее, в интересах ребенка». «Ну, что вы мне ответите?» «Граф...» Каждое слово давалось женщине с трудом. Она волновалась не меньше, чем ее собеседник. Давно уже никто из знатных особ не делал ей предложения. Когда-то возле ювелирного магазина в Париже молоденький жандарм Николя, но все это было в другой жизни. «Граф, я польщена. Для меня это великая честь, поверьте. Смущает лишь одно. Вы совершенно не знаете меня. Неужели вы ничего обо мне не слышали? Не слышали об истории с ожерельем, прогремевшей на всю Францию, из-за которой я вынуждена скрываться в чужой стране? Светские сплетни разносятся быстро, и я не верю, чтобы они не докатились до наших соотечественников в Англии». Гастон облегченно вздохнул. «А, вы боитесь этого? Уверяю вас, вам нечего опасаться. Я, разумеется, слышал и об ожерелье, и о том, как с вами поступила королевская семья, сделав виноватой в своих интригах. Еще тогда мне захотелось найти и защитить слабую, ни в чем не повинную женщину, но мои возможности не простирались так далеко. На мое счастье, и другие люди думали так же, как я. Они помогли вам бежать и вместе со мной взяли ответственность за вашу судьбу». «Спасибо вам за такие слова». Жанна освободила руки и села. «Обещаю, я подумаю. Но умоляю, не торопите меня. Замужество — это серьезный шаг, тем более в моем положении». Она увидела, как худое, благородное лицо Догаше озарилось радостью. «Вы правы». Он схватил шляпу и направился к двери. «Когда примете решение, вам стоит только прислать Марию с запиской в мой особняк. И тогда... О, тогда наступят самые счастливые дни в моей жизни!» Жанна обхватила голову руками и погрузилась в серьезные раздумья. Она даже не проводила гостя, не слышала, как хлопнула входная дверь. Ее заботило совсем другое. Женщина уже знала, что откажет новому поклоннику, но искала деликатный способ. Гастон сказал: «Если только я вам не противен». Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы граф подумал именно так. А противен ли он ей в самом деле? Сможет ли она когда-нибудь полюбить этого человека? На поставленный вопрос следовало отвечать другим вопросом. Сможет ли Жанна вообще кого-нибудь полюбить? Только сейчас женщина поняла, что еще не изведала этого чувства. К первому мужу Николя Она испытывала симпатию и желание получить графский титул, который давал ей право блистать на королевских балах. В объятия Жозефа ее толкнула страсть и долгое отсутствие близости с мужчиной –